На утро, как раз 8 марта, Лара решила все-таки пойти в парикмахерскую. Варя приходит с работы уставшая, зачем ждать? Тем более сегодня, в праздник, так хочется изменить хоть что-то к лучшему. Парикмахерская, которую она выбрала, по простому принципу, самая ближайшая к дому, была Ларе незнакома, как, впрочем, и все остальные, ведь раньше она не ходила по этим салонам. Всю жизнь у Ларисы были длинные волосы естественного цвета, а покраски и стрижки она никогда и не думала. Разве что кончики обрезать, так это дома с мамой. Теперь же нужно перестраиваться и жить по-другому. Вот еще проблему себе создала, ворчала про себя девушка, переступая порог парикмахерской. Тетка, сидящая в вестибюле, оказалась жутко раздраженной. Не успела Лара и двух шагов сделать, как та нервно проговорила. «Дверь за собой закрывайте, не май месяц». Мысленно посчитав, что до мая осталось всего ничего, Лара прикрыла дверь, подошла к ворчащей женщине и замерла, ожидая когда-то спросить, чем помочь. Однако женщине, похоже, было все равно. Она, не моргая, смотрела маленький телевизор, висящий на стене. «Кхм-кхм», нарочито покашляла Лариса. «Тсс!» Тетка подняла кверху палец, прислушиваясь к какой-то болтовне телеведущего, а потом закатилась в противном хохоте. «Вот дает! Вот отжигает! Че хотела-то?» Лару смутило, что к ней обращаются не на «вы», но спорить не стала. «Покраситься хотела». «Краска есть с собой?» «Нет». Лара вспомнила о той краске, что осталась дома. Все-таки под эти темные волосы она не подходила. Надо что-то подбирать похожее. «Ладно, посмотрим. Может, найдем что-нибудь подходящее. Гюля!» Неожиданно и резко закричала администратор, отчего Лара чуть не подпрыгнула. «К тебе, клиент!» «А сколько стоить будет?» 700. «У меня только корни надо...» «Я же сказала 700!» Впечатления от начала были не слишком удачными. Сомневаясь, правильно ли вообще она поступает, Лара вскарабкалась на кресло. Вскоре к ней подошла женщина по виду кавказской национальности. На голове пучок не очень хорошо расчесанных волос. Вот так парикмахер. Потрогав Ларину шевелюру, она спросила, «Что делать будем?» «Краситься», – прошептала Лара, почему-то волнуясь. «В такой же цвет». Женщина кивнула, затем полезла в шкаф, долго там ковырялась. Наконец достала несколько флакончиков с краской. Все они были без упаковки, поэтому о том, какого цвета данная краска, Лара догадаться не могла. Судя по тому, что виднелось сквозь матовые баночки что-то темное. Запах краски неприятно бил в нос. Пока парикмахерша ее разводила, Лара изучала свое отражение в зеркале. Нет, еще полтора месяца назад она была гораздо симпатичнее и увереннее в себе. Хотелось двигаться, работать, творить. А сейчас устала, что ли? И цвет. Цвет совсем блеклый стал. И эти корни. «Ну что, начнем?» Женщина закатала рукава, взяла в руки кисть. Лара вдруг с ужасом подумала о своей блузке. Она ведь может заляпаться в 3 секунды. «Фартук? Вы разве не надеваете фартук?» – воскликнула она. «Ах да, простите». Та засуетилась, достала фартук, повязала Ларе. «Я парикмахером первый день. Праздники все отдыхают. Раньше уборщица работала», – поделилась парикмахерша радостью. Ларины глаза округлились. Вот это попало. «А вы умеете?» – спросила она с надеждой. «Смотрела за коллегами, училась», – улыбаясь, ответила та. «Как же без этого? Без опыта сейчас никуда не берут». После такого откровения Лара уже без энтузиазма глядела, как мокрая, неприятно холодная кисточка скользила по ее голове, окрашивая все едким черным цветом. Девушка думала о Варе. Та ведь тоже без опыта ее красила. И как хорошо получилось. И зачем только она, Лариса, сюда пришла? Надо было купить краску и пойти домой. Попросила бы подругу. Нет, решила все сделать быстро. Теперь поплатится. Похоже, нехорошие предчувствия сбывались. Не успела парикмахерша нанести всю краску, как та начала рыжеть на глазах. Черный цвет сменялся ржавчиной, и Лара с каждой секундой становилась все больше похожа на кикимору. «Странно как-то», – пробормотала тетка. «Я же выбирала из темно-каштановых, а тут цвет, что ли, не тот?» Лара старалась не смотреть на свое отражение. Она отвернулась, но проклятые зеркала были всюду. Со всех сторон на нее печальными глазами глядело страшное чудовище с макушкой-морковкой. «Людка, пойди сюда!» – позвала мастерица-уборщица. Послышалось кряхтение, чередуемое с ворчанием. В зал вошла администратор. В руках она держала кружку с чаем. Ларе стало противно от того, как люди работают. «Слушай, а краска у нас шатеновая где лежит? В этом ведь ящике?» Ларина мучительница кивнула на ящик, откуда доставала краску. «Да ты что, первый день, что ли?» «А, ну да, первый день. Здесь у нас эти, рыжие да красные. Еще голубой, синий цвет, ну и всякий такой кислотный. А ты какой взяла?» «Этот? Так это же на списание сложили, просрочено давно». Из глаз Лары хлынули слезы. Вот это покрасилось. Мало того, что в непонятный серо-бурмалиновый цвет, так еще и просроченной краской. Похоже, теперь парикмахерша поняла всю серьезность ситуации. Зажав ладонью рот, она только и прошептала. «Да ты что! Ну ничего, еще не успела схватиться. Пойдем быстрее смывать». Лара помчалась в сторону раковины. Парикмахерша усердно терла ее волосы, несколько раз нанесла какой-то шампунь, затем бальзам. Лара смотрела, как по раковине течет ярко-розовая вода, и с содроганием подумала, что теперь вряд ли сможет смотреть на собственное отражение. Наконец мытье головы закончилось. Лара разогнулась, мельком взглянула в зеркало и чуть не вскрикнула. Это была не морковка и не свекла, а что-то среднее между ними, скорее сиреневато-розового цвета, но яркое и настолько взрывное, что аж в глазах рябило. «Ничего, ничего, сейчас высушим и будет другой цвет», – утешала ее парикмахерша. «Оно, когда мокрое, ярче кажется». Но садиться вновь в кресло и отдаваться во власть этой жуткой тетке Лара уже не согласилась. Естественно, ни о какой оплате тут и речь не шла. Девушка накинула на голову капюшон, затянула его так, чтобы ни один волос не вылез наружу, и помчалась домой. Она прибежала в квартиру в таком состоянии, что не могла выговорить ни слова. Впрочем, и говорить ничего не потребовалось. «Это кто тебя так?» — воскликнула Варя, которая, оказывается, уже была дома. Она внимательно рассмотрела Ларины разноцветные пряди. «Знаешь, цвет такой не могу передать. Цветок такой есть, ядовитый. Его издалека видно». «Спасибо, успокоила», — отрезала Лара. «А ты почему так рано? Могла бы и сказать, что пораньше освободишься». Ей захотелось хоть на ком-то сорвать свою злость. «Так праздник же. Пораньше отпустили. А заранее об этом я и не знала». Варя снова потрогала Ларисины волосы. «Не волнуйся, что-нибудь придумаем. Знаешь что, можно попробовать в рыжий покраситься». «Нет, рыжего мне сегодня достаточно», – поспешно затрясла головой Лариса. «Тогда давай сначала осветлим, а потом решим, что делать». Подруга полезла в комод и вынула коробку блондинистой краски. «Вот тут наверняка гидроперит есть. Садись и успокойся, все хорошо будет». Лара задумчиво подошла к зеркалу, отвернулась. Луч солнца, пробившись сквозь занавеску, скользнул по ее лицу. Какая сегодня хорошая погода, а на душе так погано. Теперь Кирилл на нее даже не посмотрит. Чуть не плача, она села на стул. «С Богом!»